Он не заметил, сколько прошло времени. Минуты или часы, когда дверная панель открылась, пропуская в комнату трех человек. Двоих боярин уже знал. Янушевский и Зимин. Бледные и до крайности несчастные. Третьим, точнее третьей, была женщина. Без помощи импланта Игорь не смог прочитать ее имя. Однако вся ее внешность, от холеного лица, на котором замерло высокомерное выражение, до королевской осанки, говорила о том, что пожаловало то самое начальство, которого Игорь ожидал. «Карина Цекова», — сообщила она, усаживаясь на стул, предусмотрительно придвинутый младшим из ученых. «Я начальник этих оболтусов, а вы, значит, тот юноша, который притащил к нам на хвосте самого капучино». На вид ей было лет 25. Самое большое — 27. Такой возраст вряд ли давал ей право называть 30-летнего мужчину юношей. Мысль эта вызвала у боярина приступ веселья, быстро, впрочем, закончившегося. Стоило только столкнуться с ней взглядами. У молодой и довольно привлекательной женщины были глаза глубокой старухи. «Процедуры омоложения?» — подумал пленник. «С такими-то достижениями в науке элиты наверняка живут лет по 200». Первые несколько минут разговора шел по плану. Оцифровка, капучино, планы по захвату мира. А затем Цекова прервала его и задала вопрос, которого боярин никак не ждал. «На кого вы работаете, Игорь?» – спросила она. Ему даже не пришлось изображать удивление. Такой поворот он не предусмотрел. Думал, что разговор пойдет о его оцифровке. Что еще могло заинтересовать Агору? «Не нужно запираться, юноша», – по-своему оценила его реакцию женщина. «Все указывает на то, что вы сотрудник одной из корпораций, имевшей целью проведения диверсии. Осталось только выяснить, какой именно – диверсии и корпорации». «Это какие факты указывают?» – возмутился Игорь, никак не успевая перестроиться. Его собеседница, словно слыша его мысли, ответила на незаданный вопрос. «Отторжение импланта, оцифровка виртуальности, минуя протоколы, связи с синдикатом и уход в подполье. Неужели вы подумали, что такая грубая инсценировка способна меня обмануть?» «Да какая инсценировка?» – захотелось закричать пленнику. Но еще раз прокрутив в голове речь начальницы, он понял, что судьба все же вручила ему настоящий лотерейный билет. На самой вершине власти Земли-3 бушевали корпоративные войны. «А меня приняли за шпиона», подогнав все случившиеся события под этот вывод. «А призрак тогда кто, по их мнению? Мое оружие или подельник? Вроде же не дураки тут должны корпорациями управлять. Как можно так примитивно мыслить?» С другой стороны, находясь Игорь на месте женщины, он и сам бы, скорее всего, пришел к такому же заключению. Если жить в атмосфере постоянных интриг, кто тут у них, совет директоров, то рано или поздно начнет проявляться определенная шаблонность мышления. «Восхищаюсь силой вашего интеллекта», — произнес он вслух. Просто чтобы сказать хоть что-то. Сейчас в разговоре должна вести Цекова. Он слишком мало знает и понимает. Ошибки же ему не простят. «Лезть вам не поможет», — отрезала женщина. «Я задала вопрос и жду ответа. Кто? Сами скажете? Или, может, используем сканирование?» «Нет уж. Такое вести давать никак нельзя. Думаю, что сейчас мы оба выходим за рамки своей компетенции, Карина». Намекая на уровень тех, кто якобы стоял за ним, небрежно бросил Игорь. Мол, давай действовать по стандартной схеме. Твой начальник свяжется с моим начальником, а пока суть до дела, я что-нибудь придумаю. «Полагаете?» — холодно улыбнулась та. «Я правая рука главы Эксхархидис, председатель совета директоров, и я вполне способна принимать решения за всю корпорацию, но сейчас даже этого не требуется. Всего лишь нужно понять, жить вам или нет». «Не думаю, что угроза — это умно. Почему бы вам не задать данный вопрос на своем уровне?» Выделил последние два слова Игорь. Разговор, и так свернувший не туда, теперь вообще стремительно летел ко всем чертям. Решительно настроенная дамочка из управы корпорации желала покончить с допросом лихим кавалерийским наскоком. «Вы что же думаете, они будут вас вытаскивать? Вы попались, Игорь, с поличным. Такой агент более никому не нужен. Мне не составит труда выяснить название семьи, которая за вами стоит, но это займет время. Вы же можете мне помочь сэкономить его, а я проявлю благодарность». От угроз к обещаниям Цекова скользила с легкостью опытного политика. Нужно было что-то ей ответить, а то она чего доброго решит закончить разговор. Но что? Игорь не мог припомнить ни одного названия корпорации, на которую можно было бы свалить. «Черт, Антошин, ты идиот!»